тут много развлечений всяких. Вот, например, завтра к нам в клуб лилипуты приезжают с концертами. Я 2 билета взяла. Сходим, ага. Что? Да вы что? Да вы ж... Да вы ж... Да вы... Смотреть на уродцев? Да вы что, благодарю вас покорно! Ни за что не пойду, ни за что! Да вы что, смотреть на... Да нет, нет, ни за что не пойду. Не поняла я. Я говорю, концерт интересный очень. Лёша. Вы знаете... Да? Я сегодня допоздна был на работе, ну, дела принимал, знаете, бумаги. Командовать людьми ответственность, знаете. До сна осталось совсем немного времени. Вы решите, я поработаю. Что поработаете? Вы же только что с работы пришли. Ну, мне надо вот почеркать бумаги. Ой. Я по плану должен написать сегодня 4 страницы, понимаете? Понимаю. Пишите. Ну, мне надо в одиночестве. Да, уж, а я вам не помешаю. Не, я вот здесь посижу, ладно? Честно, я вам не помешаю, пишите. Пишите. Очень интересно с вами разговаривать. Ну что, за правду будет землетрясение, ага? Я не знаю. Честное слово, я не знаю. Но вы знаете, вот я ничего не говорю. Я знаете, как подумала? Вот если наш квартирант скажет, что будет, значит будет. Значит, так оно и есть. Ну, потому что я же знаю, что вы умный. Вы очень умные. Правда, я сразу про это поняла. Ну что? За правду будет, а? Что это? Что это? И вчера то же самое было? Да. Да как вы терпите, это же кошмар, просто ужас какой-то. Ну бросьте, не обращайте, что у нас такая история всю жизнь. Ну, каждую ночь такая. А музыка Чайковского называется. Ну, может, на самом деле там режут кого, может, балуются, бог его знает. Ну, может, надо милицию вызвать, приедут, разберутся. Ну, вы тоже придумали милицию. Откуда ей взяться этой милиции этой? И телефонов нету, позвоните к ним ниоткуда. Ну, вы тоже придумали милицию. Ну, бросьте, вы, говорю, бросьте и не обращайте. Что, они же там на службе, им бандюк ловить надо. Ну, что, ну, бросьте. Бросьте, ну, мне кажется, что просто так орут, знаете, развлекаются от скуки. Скуки? Вы что? Разве можно так орать от скуки? Можно. Да можно. Вот режут, убивают кого-то. Можно, ну говорю же. Ага. Да ну бросьте вы, ну не обращайте. Ну что? А вообще у нас, знаете, здесь не скучно. Лёша, у нас здесь очень даже весело. У нас кинотеатр есть. Дом культуры с колоннами есть. Лёша, мы еще в детстве видели летающую тарелку. Вот над тем вот домом, видите, вот над соседским. Что? Видели. Что? Летающую тарелку. Видели. Вот такую огромную белую. Видели? Ну, правда, я говорю. Серьезно? Серьезно. Я, Инка, сестра моя и мать. Инка, правда, с матерью этого. Вы видели? Да, но я почему-то запомнила. Видели? Ну, что вы? Ну, правда, говорю, видели. Вот над этим вот домом. Знаете, как было? Время где-то 5 утра, осень. Я просыпаюсь от того, что мать, знаете, так окна в комбинации, около, то есть окна в комбинации стоит, и знаете, просто так вот белуга орёт. Ой, батюшки, конец света. Ой, батюшки, конец света, мы, значит, с сынкой скакиваем, ну, думаем, что такое. Подбегаем к окну, смотрим, а она висит вот над этим вот